Здесь зеленый лес, еле до небес поднимают свои ветви. В чаще скрылся бес, он туда залез, ставит нам капканы, петли. Золотая нить над землей парит, свет ночной дороги. Родника бы спить, сердце так стучит, да устали ноги. Долго-долго шли по полям в пыли, да закрались в эту темень. Золотая нить снова торопит, да ведет тропинкой длинной. Золотая нить над землей парит, свет ночной дороги. Родника бы спить, сердце так стучит, да устали ноги. Как теперь нам быть на развилке станции?